Либби Дэй. Наши дни. По дороге к Магде Лайл хранил напряженное молчание. Наверное, оценивал меня. Меня и кучку бумаг, которые я собиралась продать. Ничего из того, с чем я решилась расстаться, особого интереса не представляло. 5 поздравительных открыток, которые мама на несколько дней рождения подарила Мишель и Дебби, с бодрыми строчками внизу. А еще у меня была с собой поздравительная открытка от мамы Бену, которая, по моим предположениям, могла принести приличные деньги. Все равно я чувствовала себя не просто виноватой, а ужасно виноватой. Но панический страх остаться без денег пересилил чувство вины. На открытке по случаю его 12-летия маминой рукой было написано: «Ты растешь прямо на глазах. Я и оглянуться не успею, как ты сядешь за руль». Пришлось брать себя в руки. Мамы не будет в живых, когда Бен мог бы научиться водить машину, но он так и не научится водить, потому что не за руль сядет, а за решетку. Мы пересекли Миссури. В воде не отражалось даже послеполуденное солнце. Чего мне точно не хотелось, так это становиться свидетелем того, как эти люди начнут читать записки. Все-таки они были очень личными. Может, стоит выйти, пока они будут их рассматривать, оценивая, как старые подсвечники на дворовой распродаже. Лайл показывал дорогу. Мы ехали к Магде через довольно благополучные районы, где проживает средний класс. Здесь на многих домах до сих пор реяли вывешенные несколько дней назад по случаю Дня Святого Патрика флаги с изображениями трилистника и бородатого гнома-лепрекона в зеленом камзоле. Лайл елозил рядом, не в силах усидеть на месте. Потом нетерпеливо ко мне повернулся, чуть не выбив коленями рычаг из коробки передач. «Короче», — начал он, — «ну?» «В общем, как часто бывает с Магдой, эта ее встреча, похоже, будет несколько отличаться от того, что изначально планировалось». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ты ведь знаешь, она входит в группу, которая борется за освобождение Бена. Короче, она пригласила к себе кое-кого из тех женщин». «Господи, ну зачем?» — воскликнул я и затормозил у тротуара. «Слушай, ты же сама сказала, что хочешь рассмотреть версию с Раннером. Вот тебе и случай. Они заплатят, а ты его найдешь, задашь вопросы. Ну, поговорите, как отец с дочерью». «Дочь с отцом», — поправила я. «Да, дело в том, что у меня кончаются деньги. А тут тебе еще один источник наличности». «Значит, придется выслушивать от них грубости, как уже было однажды». «Да нет же, они поделятся тем, что накопали на Раннера. Облегчат тебе задачу. Ты ведь теперь считаешь, что Бен невиновен, да?» Перед глазами промелькнула картинка из прошлого. Бен смотрит телевизор. Мама, проходя мимо с кучей белья под мышкой, одной рукой взъерошивает ему волосы. Он улыбается, не оборачиваясь. И только когда она выходит из комнаты, приглаживает волосы рукой. «Я пока не зашла настолько далеко. Я снова завела мотор. По радио как раз звучала полная светлой грусти песни Билли Джоэла. «Ладно, едем», — сказала я и сменила волну. Мы проехали еще несколько кварталов. Район, где жила Магда, был таким же дешевым, как мой, но симпатичнее. Домики здесь строили уже убогими, но у хозяев хватало чувства собственного достоинства, и они обновляли краску, вывешивали флаги, разводили цветы. Строения напоминали не блещущих красотой девиц в пятницу вечером, разодевшихся в пух и прах. Кажется, в такой толпе отыщется хотя бы одна, не столь невзрачная, а нет, нечего надеяться. Вот и дом Магды, самая страшненькая девица в этой компании, зато с наибольшим количеством пошлых украшений и дешевых изысков. Садик перед домом был утыкан садовыми фигурками. Гномы покачивались на коротких проволочных ножках, фламинго на длинных, утки при каждом дуновении ветра свертывали пластиковые крылья. Там же, забытый с Рождества, мок картонный северный олень, а земля представляла собой грязное месиво с бестолковыми заплатками реденькой травки. Я заглушил и двигатель, и мы оба воззрились на дергающихся обитателей палисадника. Лайл повернулся ко мне с видом тренера, инструктирующего упрямого игрока. «Не волнуйся. Мне кажется, самое главное — помнить, что о Бене нужно высказываться осторожно. Они очень остро реагируют на все, что с ним связано. Что ты имеешь в виду? В церковь ходишь? Когда маленькая была, ходила. Представь, кто-то входит в твою церковь и говорит, что ненавидит Бога. Обстановка действительно напоминала церковную службу или вечернее бдение у гроба покойника накануне погребения. Очень много кофе, десятки что-то бормочущих людей в темной закрытой одежде, скорбные улыбки. От дыма сигарет воздух в помещении был сизым. Родной, почти забытый запах. Я ведь росла в прокуренном трейлере Дианы, и я с удовольствием глубоко вздохнула. Мы несколько раз постучались в приоткрытую дверь, но поскольку никто не отреагировал, просто вошли, и пока на нас не начали обращать внимание, несколько секунд стояли столбом, как двое со знаменитой картиной Гранта Вуда «Американская готика». Пожилая дама с волосами в заколках и с застывшей на лице широкой улыбкой энергично мне подмигнула, словно подавая тайный знак. Невероятно хорошенькая брюнетка 20 с небольшим лет оторвала взгляд от ребятенка, которому скармливала кусочки персика, и тоже улыбнулась. Присутствующие явно следовали инструкции проявлять любезность, за исключением, пожалуй, одной бабищи с комплекцией снеговика, которая метнула в нашу сторону гневный взгляд и сжала губы, крутя в пальцах крестик на шее. Здесь были одни женщины, больше 10 человек, и среди них ни одной мулатки или чернокожей. У большинства были усталые от бесчисленных жизненных забот лица, но несколько дам имели цветущий вид людей из высшего общества, которые не один час проводят перед зеркалом. Они этим и выделяются не одеждой или машинами, а дополнительными штрихами, странной брошью, у богатых дам всегда имеется такая брошь, или подводкой для губ нужного тона и в нужном количестве. Возможно, они прибыли сюда из благополучного и весьма престижного восточного пригорода Канзас-Сити. И теперь упиваются собственным великодушием, поскольку снизошли до убогого и непрестижного района на северном берегу Миссури. Ни одного мужика. Диана назвала бы это сборище курами на насесте и сопроводила бы свое замечание осуждающим хмыканьем. Интересно, как все они вышли на сидящего в тюрьме Бена, и что в нем может их привлекать? Лежат в ночи на смятых простынях рядом с похрапывающими мужьями и мечтают о жизни с Беном, когда они его освободят? А может, считают его несчастным мальчиком, который остро нуждается в их заботе и участии, и между теннисными матчами и сеансами фитнеса носятся со своим альтруизмом, чем не занятие, с которым можно носиться, пока не играешь в теннис. Из кухни притопала высоченная Магда в широченном ореоле, торчащих в разные стороны волос. Я бы не узнала ее после первой встречи в клубе. Все лица смазались в памяти, как на нерезком полироидном снимке. На ней был джинсовый сарафан поверх водолазки и неуместное количество драгоценностей. Длинные золотые сережки в ушах, толстая золотая цепь на шее и кольца почти на всех пальцах, кроме пальца для обручального кольца. Кольца смущали, как моллюски, присосавшиеся там, где их быть не должно. Но протянутую руку все равно пришлось пожать, рука была теплая и сухая. Магда издала звук, похожий на мычание, и притянула меня к себе, чтобы обнять. Я оказалась накрытой ее грудью, как волной. Я напряглась, подалась назад, но Магда мою руку не отпустила. «Не будем ворошить прошлое». «Добро пожаловать в мой дом», — сказала она. «Добро пожаловать», — почти в унисон произнесли женщины у нее за спиной. «Тебе здесь всегда рады», — заверила Магда. «Проходи, проходи». «А что мне остается делать, раз меня пригласили?» — подумала я. «Прошу внимания всех присутствующих. Знакомьтесь, Либи Дэй, младшая сестра Бена». «Единственная сестра Бена», — уточнила я. Дамы вокруг закивали с торжественно печальным видом. «Мы сегодня собрались...» — обратилась Магда к присутствующим, — отчасти за тем, чтобы внести ясность в сложившуюся ситуацию и помочь вернуть Бена домой. Я глянула на Лайла, он слегка поморщился. По лестнице в гостиную спускался мальчишка лет 15, не худой, но гораздо менее упитанный, чем мать. На нем были плотные брюки защитного цвета, концы воротника пристегнуты к рубашке, он... ни на кого в комнате не смотрел и поглаживал пряжку ремня. Магда посмотрела на сына, но вместо того, чтобы его представить, сказала: «Нед, поди в кухню и приготовь еще кофе». Мальчишка покорно прошел сквозь круг стоявших женщин, уставившись в только ему видимое пятно на стене. Магда потянула меня за собой в гостиную. Чтобы высвободиться из ее рук, я сделала вид, что закашлялась. Она усадила меня на диван между двумя женщинами. Не люблю сидеть посередине, когда ко мне с двух сторон прикасаются чужие руки и колени. Я попыталась не утонуть в подушке, сначала сидя на одной ягодице, потом на другой. Но я такая маленькая, что все равно чувствовала себя дюймовочкой, затерявшейся где-то в глубине дивана. «Либби, меня зовут Кейтрин», — представилась одна из богатых дам, глядя на меня сверху и распространяя запах дорогих духов. «Я так вам сочувствую». «Спасибо, Кэтрин. Интересно, имеется ли срок давности для выражения соболезнований по поводу смерти в семье незнакомого человека?» «Наверное, нет». «Нет, я Кейтрин», — произнесла она по слогам, сладким голосом, качнув золотой брошью в виде цветка. Вот и еще один признак, выделяющий богатую женщину. Она тут же начинает поправлять, как произносится ее имя. «Алисия», а не «Алиша». «Дебора», а не «Дебра». В ответ я промолчала. Напротив, в другом конце комнаты, Лайл разговаривал с пожилой женщиной, повернувшись к ней в профиль. Я представила, как она что-то горячо шепчет в его миниатюрное ушко. Все кругом разговаривали и поглядывали в мою сторону. Шептались и поглядывали в мою сторону. «Ну что, продолжим?» — сказала я и хлопнула в ладоши. Конечно, получилось грубовато, но мне совсем не хотелось мучиться ожиданием. «Ну что ж, Либби...» «Нет, унеси-ка, пожалуйста, отсюда этот кофе», — начала Магда. «Либби, мы сегодня собрались, чтобы поговорить о твоем отце как главном подозреваемом в убийствах, в которых ложно обвинили твоего брата». «Да, в убийствах членов моей семьи». Магда нетерпеливо выдохнула, недовольная тем, что я предъявляю права на собственную семью. «Но прежде чем начать работу», — продолжила она, — «мы хотим поделиться с тобой тем, что знаем о твоем брате, которого любим». С места поднялась стройная женщина, 50 с небольшим лет и прической администратора. «Меня зовут Глэдис. Я познакомилась с Беном 3 года назад через свою благотворительную организацию. Он изменил мою жизнь. Я переписываюсь со многими заключенными». При этих словах я скривилась, и она это заметила. «Я переписываюсь с заключенными, потому что для меня христианское милосердие воплощается в любви к тем, кого другие не любят. Уверена, все вы смотрели фильм о приговоренном к смертной казни настоящем убийце и о монахине, которая становится его духовным наставником, даже провожает его к месту казни и не оставляет до последней минуты. Но когда я начала переписываться с Беном, я почувствовала в его письмах удивительную чистоту души и помыслов. В его случае в огне испытаний оказалась истинная добродетель. И при этом он еще способен заставлять меня смеяться над тем ежедневным кошмаром, в котором ему приходится находиться. Меня, хотя я призвана помогать ему. Это так удивительно!» Отовсюду посыпалось. «Он такой милый. Да, это так, он чудо». Появился Нед с кофейником и начал наполнять тут же потянувшиеся к нему пластиковые чашки. Дамы, не глядя в его сторону, жестами показывали, сколько им наливать. С места, дрожа всем телом, поднялась молоденькая женщина, по виду ровесница Лайла. «Меня зовут Элисон. Я познакомилась с Беном благодаря моей маме. Она сегодня не смогла приехать. Ее мать сейчас проходит курс химиотерапии. У нее рак яичников», — шепнула мне Кейтрин. «У нас обеих одинаково теплые к нему отношения. Мама считает, что сможет спокойно умереть только, когда Бен выйдет на свободу». При этих словах со всех сторон раздались хлопки. «Просто девушка разразилась слезами. Он такой замечательный. А то, что с ним произошло, так несправедливо. Не могу поверить, что мы живем в мире, где такие чудесные люди ни за что ни про что оказываются в тюрьме». Я сжала зубы, чувствуя, что к горлу подступает комок, а глаза на мокром месте. «Лично я считаю, что ты должна восстановить справедливость», — гневно бросила снежная баба, обладательница крестика. Она вообще казалась настроенной наименее дружелюбно и даже не потрудилась подняться. «Тебе, как и многим другим, нужно исправить свои ошибки. Я искренне соболезную тому, что ты потеряла семью. Действительно понимаю, через что тебе пришлось пройти, но сейчас ты должна поступить как взрослый человек и исправить положение». Я не заметила, чтобы в продолжении этой небольшой речи кто-то из присутствующих кивнул, но молчаливое согласие было таким мощным, что, казалось, я слышала звук «мммм», так гудят рельсы, когда поезд еще очень далеко, но неумолимо приближается. Я глянула на Лайла, тот незаметно для остальных округлил глаза. Магда переместилась к центру дверного проема и заговорила громко и вдохновенно, как оратор на трибуне, который своей предвыборной речью пытается убедить слушателей отдавать за него голоса. «Либби, мы простили тебе ту роль, которую ты сыграла в этом позоре, и считаем, что ужасное преступление совершил твой отец. У него имелся мотив, была возможность. У нас много фактов», — сказала она, не в силах больше говорить юридическим языком. «Мотив. За 2 недели до убийства твоя мать, Патрисия Дэй, подала иск на взыскание с него алиментов». Впервые Роналда Раннера Дэя юридически связали с его семьей. К тому же у него были карточные и другие долги на несколько тысяч долларов. Избавление от семьи в такой ситуации серьезно поправило бы его финансовое положение. Когда он шел к вам в ту ночь, он предполагал, что по-прежнему упомянут в завещании твоей матери. Но Бена дома не оказалось, а ты сбежала. Он убил всех остальных. Я представила, как Раннер, сдвинув на затылок засаленную шляпу и тяжело дыша, с маминым ружьем наперевес рыщет по дому. Снова в голове зазвучал рык, который я слышу всегда, когда вспоминаю ту ночь, и я подумала, что его мог издавать и Раннер. Там, где он жил, обнаружили волокна и нити из вашего дома. Хотя на эти факты все время закрывали глаза, потому что летом он то появлялся в вашем доме, то снова исчезал, но факт остается фактом. На теле Бена не нашли ни следов крови, ни фрагментов ткани, хотя обвинение во многом строилось на том факте, что в самом доме кровь Бена была обнаружена. «Ну, не идиотизм ли? Можно подумать, нельзя порезаться, когда бреешься по утрам», — сказала Злюка с крестиком, как по команде женщины засмеялись. «Итак, наконец, мы вступаем в самую волнующую стадию нашей сегодняшней встречи, Либби. Стадию, которая сулит нам новые возможности. Как тебе, конечно, известно, алиби твоего отца тогда подтвердила его пассия, некая Пегги Беннион. Так вот, чтобы ты убедилась, что нет ничего зазорного в том, чтобы исправлять ошибки, хочу сказать, что в настоящее время Пегги готовится официально отказаться от своих показаний, чем лишит Раннера Дэя его алиби, несмотря на то, что это может ей стоить 5 лет лишения свободы. «Нет, мы этого не допустим», — воскликнула Кэтрин. Остальные принялись аплодировать, когда с места поднялась высокая тонкая женщина в облегающих джинсах. У нее были короткие волосы с химией, покрытые лаком в верхней части головы. Глазки у нее были маленькие и тусклые, как 10-центовые монетки, слишком долго пролежавшие в кошельке. Она глянула на меня и тут же отвела взгляд, вертя в руках чересчур крупный голубой камень на цепочке в тон голубой полоски на свитере. Я представила, как дома, в ванной, перед затуманенным зеркалом она подбирала его под свитер. Стараясь не мигать, я уставилась на подружку отца, сегодняшнюю особую гостью в доме Магды. «Хочу всех вас поблагодарить за поддержку, которую вы мне оказываете последние несколько месяцев», — сказала она пронзительным голосом. «Раннер Дэй меня использовал, как и всех других. Уверена, вы об этом знаете». Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что она обращается ко мне. Я кивнула, но сразу об этом пожалела. «Поделитесь с нами, Пегги, пожалуйста», — сказала Магда. Она, судя по всему, насмотрелась ток-шоу с Опрой Уинфри. Нотки-то она переняла, но до теплоты Опры ей было далеко. Вот как все было на самом деле. Вечером 2 января я готовила ужин в домике Раннера, китайское рагу с рисом, ну и, конечно, как всегда у Раннера, с морем пива. Он всегда пил пиво из банок, там крышка открывалась, оставляя острые углы, как клешни у краба, и он всегда обрезал пальцы, когда открывал эти банки. Ты помнишь, Либи, у него были вечно порезанные пальцы и кровоточащие ранки. Что произошло после ужина? — перебил ее Лайл. Я ждала, что он сейчас посмотрит на меня в ожидании одобрительной улыбки, но он этого не сделал. Ну, у нас же были отношения. Потом у Райнера кончилось пиво, и он пошел за новым, кажется, около 20:00 вечера. Потому что я как раз смотрела «Козла отпущения», но серию повторяли, и я расстроилась. Она смотрела «Козла отпущения», — вставила Магда. Ну, не ирония ли судьбы? Пегги взглянула на нее, не понимая намека. В общем, Раннер ушел и не вернулся. Зима была, поэтому я быстро заснула, а когда проснулась, он оказался дома. Но в какое время вернулся, не знаю, потому что часов в доме не было, но абсолютно точно стояла глубокая ночь. Я несколько раз просыпалась, а когда мне приспичило в туалет, уже вставало солнце, то есть прошло несколько часов. Значит, эта женщина справляла малую нужду, потом искала туалетную бумагу, возможно, так ее и не нашла. Потом брела назад к кровати среди двигателей, лопастей и внутренностей от телевизоров, которые Раннер, как он утверждал, ремонтировал. Может, по дороге даже споткнулась обо что-нибудь и выругалась. А я в это время ползла по снегу к своему утопленному в крови дому, где лежали мертвые тела моих родных. Я мысленно выставила ей счет. Утром зашли полицейские, спрашивали, где находился Раннер между 12:00 ночи и 5:00 утра. Они у меня спрашивали. Но он сам все время настойчиво повторял: я вернулся домой рано, задолго до 12:00 ночи. Я в этом очень сомневаюсь, но тогда подтвердила его слова. Просто подтвердила, и все. «Ну, в общем, с этой дамочкой все ясно», — сказала брюнетка с ребенком. «Я уже год ничего о нем не знаю». «Хороша, нечего сказать», — сказала я. И тут же пожалела о своих словах. Интересно, стала бы она все это рассказывать, если бы Раннер прожил с ней дольше? Если бы звонил каждые 3 месяца, а не каждые 8? У него были исцарапаны руки. Но я не могу сказать, что это были царапины от крышек. Я просто не помню, порезал ли он руки до того, как ушел, или кто-то его исцарапал. Только под ногтями одной жертвы, Мишель Дэй, обнаружены следы эпителия другого человека, что естественно, потому что ее задушили, а значит, физически она находилась к убийце ближе всех, — сказал Лайл. Мы все замолчали на несколько секунд. Воркование младенца становилось все громче, постепенно переходя в плач. К сожалению, этот фрагмент кожи из-под ногтей Мишель где-то затерялся, так и не дойдя до лаборатории. Я представил Раннера и его подозрительный взгляд, и его выпученные глаза — и то, как он своим весом вдавливает Мишель в матрас, как Мишель силится вздохнуть, как пытается оторвать его руки от горла и оставляет глубокую царапину на его маленьких, потемневших от машинного масла руках, а они давят все сильнее. «Вот что я хотела вам рассказать», — произнесла Пегги и развела руками, что, дескать, поделать. «Нед, неси десерт», — крикнула Магда в сторону кухни. И Нед спешно вошел, втянув голову в плечи с крошками на губах и большой тарелкой сухого печенья с застывшей сладкой серединкой. «Господи, да хватит же трескать мое печенье!» — рявкнула Магда, гневно оглядывая тарелку. «Я взял всего 2 штучки». «Не ври!» — Магда прикурила. «И сходи-ка в магазин, а то у меня кончаются сигареты. Заодно докупишь печенье». «Но машина у Дженны». «Прогуляйся пешком, тебе это не повредит». Дамы явно собирались задержаться надолго, но это в мои планы не входило. Я пристроилась у двери, присматриваясь к конфетнице из перегородчатой эмали. Слишком она хороша для Магды. Я опустила ее себе в карман как раз в тот момент, когда Лайл вел переговоры с Магдой, вопрошавшей: «Она это сделает? Она его нашла? Она действительно так считает?» Открывая чековую книжку, я заметила, что Пегги коротенькими движениями, как в странной шахматной игре с гигантскими фигурами, перемещается в мою сторону. Только я собралась зайти в туалетную комнату, как она оказалась рядом. «Ты совсем не похожа на Раннера», — сказала она, щурясь, — «разве что нос. Я похожа на маму». У Пегги появилось на лице озадаченное выражение. «Ты долго с ним общалась?» — задала я вопрос. «Ну, мы то разбегались, то снова сходились. В перерывах я встречалась с другими мужчинами. У него была манера возвращаться, как ни в чем не бывало». как будто мы чуть ли не заранее обсуждали его исчезновение и последующее возвращение. И вроде как все должно идти, как прежде. Не знаю, я всегда жалела, что мне не попался какой-нибудь бухгалтер или кто-то в этом роде. Никогда не умела находить правильных мужчин. Никогда в жизни. Она посмотрела на меня вопросительно, будто интересуясь, где же находится такое место, в котором держат всех бухгалтеров и клерков. «А ты все в Кинаке?» — спросила я. Она кивнула. «Я бы на твоем месте для начала оттуда уехала».